на многие годы вперед. Впрочем, ему можно было сострадать. Он работал под Гиммлером, который торопился доложить фюреру об очередном успехе. Армия Рейха, однако, жила по закону резерва. Даже во время победы надобно думать о возможных поражениях и загодя готовить реванш, контратаку, новый сокрушительный удар. «Вас могут неверно понять, генерал», — сказал Мюллер. «Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром». Гелен покачал головой. «Группенфюрер, не обольщайтесь. Сейчас у Гитлера лишь одна надежда. Мы, армия. Вы были самой грозной институцией Рейха еще год назад, даже полгода. Теперь вы не можете без нас ничего. Меня теперь не отдадут вам. Я не боюсь вас более». «Ну-ну», — сказал Мюллер. «Это вы молодец. Люблю храбрецов. Это у меня с детства, сам-то был трусом. Именно трусы и льнут к тайной полиции. Реальное могущество, чего там, власть над другими. Только срочно отправьте в Тюрингию на вашу виллу к жене и детям пару взводов солдат. Пусть охраняют семью, как зеницу ока. Сейчас время страшное, удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей». Мюллер медленно, тяжело поднялся и пошел к двери. «Вы с ума сошли!» — воскликнул Гелен. «Вы сошли с ума! Вернитесь!» Мюллер послушно повернулся, снова сел в кресло, теперь уже прочно, по-хозяйски, и миролюбиво заметил. «Хоть бы кофе предложили, право». Гелен совладал с собой и ответил: «Я угощу вас кофе, но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру наряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья, жена и сын, не так ли?» «Была», — ответил Мюллер. «Сын погиб на Восточном фронте, а женой я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого? Зачем вам Красная Библия?» «Для того, чтобы пригласить вас в долю. То есть, все очень просто. У меня появился канал связи с Москвою. Ваша Красная Библия, будучи переброшенной Кремлю, вызовет там такую реакцию, что последствия трудно предсказать. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно. Истинный сплав логики и эмоций, попытка подтащить всех чистых под себя, грязного. Предательство — категория любопытная. Изменник хочет оказаться третьим. Он всегда ищет, в оправдании себе, первых и вторых. Я готов поработать с вашей Библией здесь, в кабинете, если вы боитесь, и правильно, кстати, делаете, что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера. Возьми я ее с собой. Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь», — Гелен усмехнулся. «О, совершенно верно изволили сформулировать, генерал. Такая точность в слове. В таком случае вы будете обязаны помочь несчастному Канарису. Им занимается Кальтенбруннер. Лично. Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии и фюрера», — добавил Гелен неожиданно даже для самого себя, — «есть ваши люди. Они ведь могут все». «Логика, генерал. Логика. Где ваша логика? Только что вы заметили, как ныне всемогущественна армия, а мы, бедные гестапо, в полнейшем загоне, и тут же противоречите себе, утверждая, что мои люди могут все». Мюллер взглянул на Гелена и понял, что перебрал. Тот может закусить у дела, прусская кость, армейская каста, ну его к черту.